Глава 40. Суббота, 24 ноября. Стоя на песчаном берегу рядом с Джилли Мониган, Энджи глядела на море. Было утро, и Гудрун подсказала, что старую судью можно найти здесь. Холодный ветер рвал белую пену с гребешков волн. На горизонте серый океан сливался с серым небом. «Значит, нашу Жасмин всё-таки убили», — проговорила Джилли, тяжело опираясь на свои трости и немного согнувшись под ветром с моря. 14-летняя соплячка. «Предположительно, да», — отозвалась Энджи. По словам Рэйчел Харт, Иден прокралась за Жасмин в уединённую бухту, неожиданно подошла к ней и ударила толстой палкой. Жасмин потеряла равновесие и рухнула в ледяную воду, которая моментально набралась в непромокаемый полукомбинезон и в сапоги. Течением её занесло в соседнюю бухточку прямо над водопадом, где она ухватилась за поваленное дерево и попыталась выбраться на скользкий крутой берег. В этот момент Рэйчел Харт могла её спасти, но ничего не сделала. Рэйчел, Иден и Гаррисон Толетт с гребня горы наблюдали, как Жасмин унесло в водопад. «Рэйчел засняла преступление дочери на плёнку?» — уточнила Джилли Мониган. «Вероятнее всего. Конечно, пока всё это неподтверждённые сведения, ещё ничего не доказано. Доктора Иден Харт арестовали вчера в Нанайма. Она сейчас ищет адвоката. Заведены ещё два дела об убийстве. Одно — по обстоятельствам смерти маленького брата Иден, утонувшего в озере. Второе — по факту смерти бывшей жены мужа Иден Харт, захлебнувшейся в море. Рэйчел, по совету своего адвоката, сделала полное признание. Детектив, который ведёт это дело, сказал мне, что Рэйчел и Даг недолго колебались». «Сдала дочурку в обмен на снисхождение?» «Объяснила многолетнее молчание инстинктивным желанием защитить своё дитя?» «Я думаю, как только Харты поняли, что их дочь могла убить младшего брата, у них не осталось сил скрывать, кто такая на самом деле Иден и что ещё она может натворить. Адвокат, наверное, посоветовал им полностью признать вину, выставив себя родителями жертвами хитрой юной социопатки». «Хладнокровной, своевольной, нарциссической и очень умной личности», — добавила Джилли. На ветру глаза её слезились. Энджи кивнула. «Значит, Жасмин могло затянуть под воду силой падающей воды у подножия планш», — сказала судья, следя за волнами и разлетающейся пеной. «Затем произошло два сильных паводка, и во время одного из них тело всплыло и было унесено в ту рощу». Энджи откинула с лица густую прядь. «Судя по всему, да. Роща, где нашли Жасмин, находится на несколько футов выше указанного уровня воды во время паводков, но цифры в отчёте приблизительные, подсчитанные по данным метеорологической службы на основе многолетних наблюдений. Кроме того, не исключается и кратковременный подъём воды вблизи того места. Я созванивалась со специалистом из Университета Виктории. Он считает, что это возможно». «Спустя столько лет», — проговорила старая судья. «Правда всё-таки вышла наружу». Энджи поколебалась. «Джилли, но ведь наружу вышло и то, что Жасмин была неоднозначной и не всегда приятной личностью». Джилли Мониган кольнула Паларина взглядом. «Я знаю, что у Жасмин был сложный характер. У неё были сексуальные проблемы, возможно, даже патологии». Она помолчала, глядя в серую даль. Ветер трепал полы её пальто, судья негромко прибавила. «Но наша Жасмин встретила себе ровню в лице юной Иден Харт, серийной убийцы, начавшей свой кровавый путь в 9 лет. Интересно, кого она ещё отправила на тот свет, кроме своего брата Жасмин и бывшей жены мужа?» «Я не удивлюсь, если вскроются и другие эпизоды. Подробный отчёт я предоставлю через несколько дней в распечатанном виде и на диске». Судья промолчала, глядя, как волны разбиваются о берег, подбрасывая мелкую гальку. С моря несло дождь, почти туман, отчего лицо Джилли Мониган было влажно, а шерстяная шапка покрылась мельчайшими капельками. «Остаток вашего гонорара и бонус уже переведены на ваш счет», — сказала она. «Благодарю вас, Анжела. Я знала, что вы справитесь». «Энджи». Судья улыбнулась, словно некий неслышный диалог происходил между этими яростно независимыми женщинами, находящимися в разных точках потока жизни. Глядя в мокрые глаза судьи, Энджи угадывала эхо времен, того, что было и что еще будет, и как одно неразрывно связано с другим. Джилли Монниган указала ей путь. Она своим примером показала Энджи, как надо жить, откуда черпать силу и как с достоинством встречать старость. Энджи поколебалась, не очень желая признаваться в своей слабости, но что-то в лице старухи побудило ее сказать: «Ваш звонок и это расследование стали для меня спасательным кругом. Я вам очень обязана». «Да, но вы ухватились за этот круг обеими руками и выбрались на берег. Наша встреча была предначертана свыше. Не пропадайте, слышите?» К своему изумлению, Энджи порывисто обняла судью и поцеловала во влажную морщинистую щеку. Она оставила Джилли Монниган смотреть в туманную серую даль, стискивая трости изуродованными артритом пальцами, и быстро пошла по пляжу, спрятав озябшие руки в карманы. Лицо обжигал соленый зимний ветер. Энджи удивлялась иронии судьбы. Как ажиотаж в масс-медиа и сомнительная известность разрушили ей карьеру в полиции и поставили под угрозу работу в частном агентстве, но привлекли к ней внимание судьи Монниган. И в итоге помогли стариться и наверстать упущенное. Она вышла победителем, закаленная испытаниями. Она больше не боялась быть Энджи Паларина, подкидышем из бэби-бокса и неистовым копом, расстрелявшим сумасшедшего маньяка-убийцу. Она с радостью будет собой. Она и впредь будет маршировать под собственный барабан и высоко нести свое знамя во имя правды, чтобы такие, как она и Джилли Монниган, могли, наконец, подвести черту и жить дальше. Из машины она позвонила Джоку Брикстону. Его телефон был занят, поэтому Энджи оставила сообщение. «Джок, закругляемся. Гонорар за дело Гулати и бонус за вычетом моей половины и понесенных расходов переведу на счет прибрежных расследований в понедельник. Дело закрыто». Она невольно улыбнулась на эти слова. «Мой отчет будет у вас на столе через несколько дней». Нажав отбой, она несколько минут посидела, глядя, как капли сбегают по лобовому стеклу мини-купера, оставляя за собой извилистые дорожки. Черт побери, у нее получилось. Она успешно завершила свое первое частное расследование. Энджи завела мотор. Остаток вчерашнего дня она объясняла суть дела приехавшим детективам, поздно вечером добралась домой, приняла душ и рухнула в постель. Проспав чуть не полсуток, она заехала к Джилли Монниган лично сообщить ей новости. Далее на повестке дня был Мэддокс, которого Энджи тоже намеревалась повидать лично. По дороге она придумывала, как скажет ему, что она готова к обязательствам, к ответственности, и как спросит, не передумал ли он, хочет ли он этого, хочет ли он ее. Паларина свернула на блестящую от дождя улицу с приставшими к асфальту мокрыми скользкими листьями, скользкими, как те позеленевшие камни у Наамиш. Что-то не давало ей покоя в деле Гулати. Что-то из сказанного кем-то из свидетелей об этом злосчастном падении. Но Энджи не могла ухватить, что конкретно. Впереди показался забор психиатрической лечебницы Маунт Сент-Агнес. Энджи взглянула на часы. Полдень, суббота. Отец сейчас здесь, навещает маму. Он всегда приезжает вечером в пятницу и в субботу около полудня и остается на обед в столовой для пациентов. Энджи поспешно нажала на тормоз и включила поворотник, проехав в массивные кованые ворота. Мириам и Джозеф Паларина сидели вдвоем на застекленной террасе. Снаружи было пасмурно, висели низкие тучи, и дождь пятнал окна. Но за кованой решёткой камина в углу уютно потрескивали горящие поленья, и в комнате было тепло. Когда Энджи вошла, отец поднял глаза, и на его лице отразилось удивление, сразу сменившееся волнением. Он быстро поднялся на ноги и вздрогнул, потирая бедро. «Энджи, ты в порядке? Вид у тебя...» «Уставший, я знаю». Она улыбнулась и обняла отца. «Я устала, но в остальном все в порядке. А ты как? Опять сустав, да?» Джозеф Паларина сделал гримасу. «Как всегда, скрипит и щелкает. Старость вообще не для неженок, но это лучше, чем альтернатива. Как считаешь?» «Пожалуй». Энджи взглянула на мать, безучастно смотревшую на свое отражение в оконном стекле. «Как мама?» — тихо спросила она. «Сегодня ничего. Ты выбрала хороший день. Может, она тебя даже узнает». Энджи подтянула плетёное кресло и села лицом к больной. Приемная мать казалась тенью прежней Мириам. Пустые глаза, осунувшееся лицо, сильная седина, длинными прядями пробившая некогда огненно-рыжую шевелюру, придавала ее облику нечто клоунское. У Энджи сжалось сердце. Мириам и Джозеф Паларина хранили прошлое Энджи в секрете от всех. Они не придумали ничего лучше, чем вставить 4-летнего приемыша на место своей погибшей дочурки. Даже назвали безымянного подкидыша именем покойной. Но их можно понять. Ими двигало безутешное горе, отчаяние и любовь, пусть и своеобразно понятая. Сильно ли отличался фамильный секрет Читы Паларина от тех тайн, которые столь яростно охраняли Талеты, Кармана и Джейкоби, защищая Акселя Талета, родную кровь? Энджи помрачнела, вспомнив о Талетах и Кармана, а заодно о Доджи, который пытался столкнуть ее в озеро, и о стрелах, выпущенных в них с Клэр в мшистой роще. Если это дело рук одной и той же шайки, они, наверное, пытались запугать ее и вынудить отказаться от расследования гибели Портера Бейтса. Однако беспокойство не проходило. Энджи мучила ощущение чего-то незаконченного, не до конца понятного. Казалось, она упускает что-то важное, маячащее совсем рядом, не даваясь в руки. Отогнав беспокойство, Энджи сосредоточилась на том, зачем она пришла, на хорошем, которое отныне решила пестовать и лелеять. Она взяла холодные и набрякшие венами руки матери в свои. «Мамуль, привет. Как поживаешь?» «Ты сегодня наблюдаешь за птицами? Им нравится новая кормушка, которую я привезла в прошлый раз?» На лице Мириам отразилось замешательство, и она с беспокойством наморщила лоб, беспомощно поглядев на мужа. «Это Энджи, милая», — подсказал Джозеф Паларина. «Наша Энджи». Мириам начала раскачиваться в кресле. «Энджи? Энджи?» — хмурясь, повторила она. «А кто такая Энджи?» Энджи вынула телефон. «Мам, я хочу тебе что-то показать». Открыв фотографию, которую Джинни сделала на ее телефон в свадебном бутике, она повернула экран к Мириам. Слегка дрожащими руками Мириам Паларина взяла телефон и пристально вгляделась в фотографию. Ее лицо просветлело, и она погладила изображение кончиками пальцев. «Принцесса-невеста», — прошептала она. «Какая красивая». Мириам поглядела Энджи в глаза. «Она — это ты. Она наша Энджи. Мое дитя выходит замуж». У Энджи защипала глаза. Она кашлянула. «Есть такая вероятность. Помнишь детектива Джеймса Мэддокса? Я еще приводила его сюда. Такой высокий, темноволосый, с синими глазами». Она взглянула на отца. Джозеф Паларина сидел, растроганный до слез. «Мы, в принципе, подумываем пожениться. Пап, ты поведешь меня к алтарю?» Отец уставился на нее, затем повернулся к жене. Смаргивая слезы, скатывавшиеся из уголков глаз, он закивал и проговорил хрипло и тихо. «Значит, ты нас простила, Энджи, за то, что мы сделали, скрыли от тебя?» Она встала и обняла отца. Джозеф Паларина крепко-крепко прижал ее к себе, и Энджи почувствовала, что он плачет. От него пахло знакомо и хорошо. Старым свитером, лосьоном после бритья. Пахло папой. И Энджи зарылась лицом в старый вязаный свитер с кожаными заплатками на локтях. «Я люблю тебя, моя маленькая», — прошептал он ей в волосы. «Я тебя так люблю. Прости меня, что мы тебе не...» Энджи отодвинулась и решительно взяла отца за плечи. «Не надо это говорить. «Папа, ты хороший человек». «Куда лучше, чем доктор Дакхарт, твой ровесник и тоже преподаватель университета Виктории. Мне очень повезло, что это вы меня взяли», — добавила она и поцеловала отца в щеку. Джозеф Паларина не сводил с нее глаз. Время будто остановилось. Дождь громко стучал по стеклам, небо потемнело еще сильнее. «Энджи, ты даже не представляешь, как мне нужно было это услышать. А мне сказать: пап, я тебя люблю». Она поглядела на мать, смотревшую в залитое дождем окно. «Я вас обоих люблю, всем сердцем». Мириам Паларина снова начала раскачиваться в кресле, тихо напевая: «Аве Мария, Верджин де Чель, Саврана де Грация и Мадре Пия». «Может, мама споет на венчании?» — предложила Энджи. «Может быть», — улыбнулся Джозеф Паларина. Несмотря на усталость, Энджи переполняла невероятная легкость, когда она ехала домой. Она свернула на шоссе, тянувшееся вдоль внутренней гавани. Огни витрин казались особенно яркими и приветливыми холодным туманным вечером. По тротуарам шли закутанные покупатели, закрываясь зонтами от ветра с моря. Скоро декабрь, и ровно год с того дня, когда они с Хольгерсоном приехали на вызов в связи с найденной на кладбище изрезанной и изнасилованной Грейси Драмонт. Энджи тогда с неприязнью относилась к Рождеству, смутно недолюбливая этот праздник. Но потом она познакомилась с Джеймсом Мэддоксом, и он перевернул ее жизнь. Он стал ее напарником, начальником, любовником, а теперь, возможно, и мужем. При этой мысли у Энджи внутри все пело, когда она остановилась на красный свет. Мобильный зазвонил, когда она смотрела, как пешеходы переходят дорогу. Энджи ответила через Bluetooth. «Слушаю». «Это честный детектив Энджи Паларина?» — спросил незнакомый женский голос. Звонившая явно робела. Что-то в ее тоне заставило Энджи насторожиться. «Да, это я. А с кем я говорю?» В трубке кашлянули. «Я Софи Розенблюм. Софи Синович Розенблюм. В университете я дружила с Жасмин Гулати. Я только что вернулась из отпуска и узнала из новостей, что нашли ее останки и идентифицировали. Моя соседка, которая присматривала за домом в наше отсутствие, передала, что вы приезжали задать несколько вопросов, а она направила вас к Мии». «О, спасибо за звонок, Софи». На светофоре загорелся зеленый, и Энджи тронула машину с места. «Мия мне помогла, спасибо». «Я ей звонила. Она призналась, что рассказала вам об аборте Жасмин». «Да». «Так ведь Жасмин не стала делать аборт». У Энджи перехватило дыхание. Она ударила по тормозам и с визгом свернула к обочине. «Что вы сказали?» «Я поехала с ней в женскую клинику на материке, но в последний момент Жасмин струсила, не решилась. Она не делала аборт».